Эми Эллиот Дан. 5 июля 2008 года. Страница дневника. Меня переполняет любовь. Я опухла от страсти. Я раздулась от преданности. Я счастлива. Я шмель брачного энтузиазма. Я непрестанно жужжу вокруг своего мужчины, заботясь и суетясь. Я получила удивительный статус. Я стала женой. Я обнаружила, что веду безмозглые разговоры, неестественные и бесполезные, но только так я могу произнести его имя вслух. Я стала женой, я стала занудой, я рассталась с кредитной карточкой молодой независимой феминистки, а мне плевать. Я веду его чековую книжку, я расчесываю ему волосы. Я стала такой старомодной, что, наверное, скоро начну использовать слово «бумажник», выходить из дома в твидовом пальто, мазать губы красной помадой и посещать салон красоты. Но меня это не волнует. Кажется, все имеет значение. Любое событие может обернуться забавной историей, рассказанной за обедом. Дорогой, я сегодня насмерть задавила бомжа. Ха-ха-ха, вот потеха. Ник похож на крепкую выпивку. Он любому событию дает правильный взгляд. Не другую точку зрения, а именно правильный взгляд. С Ником я поняла. На самом деле не имеет значения, что счет за электричество будет оплачен на несколько дней позже, а мой последний опросник получился не ахти. Он называется «Каким бы деревом вы хотели стать?» Я не шучу. Что до меня, то я яблоня. Но это не имеет значения. Не имеет значения то, что новая книга об удивительной Эми провалилась с треском, рецензии злобные, а продажи после вялого старта и вовсе скисли. И не имеет значения, в какой цвет я покрасила стены комнаты и чем занимаюсь на последней работе, и сколько часов провожу в дороге, и перерабатывается ли мусор, который мы сдаем в переработку. Нью-Йорк. А ну, как на духу, перерабатывается? Все это не важно, потому что я нашла свою половинку. Это Ник, вальяжный и флегматичный, смышленый, остроумный и не приученный усложнять, счастливый и незатасканный, милый, с большим членом. Все, что мне не нравилось в себе, отодвинулось в дальний уголок подсознания. Возможно, больше всего я люблю в нем то, как он меня создает. Не пробуждает мои чувства, а именно создает. Я счастлива, я игрива, я игрушка. Я чувствую себя счастливой и полностью удовлетворенной. Я жена. Мне непривычно произносить эти слова. Нет, серьезно, насчет переработки отходов. Нью-Йорк, ты хоть подмигни. Мы совершаем всяческие глупости. Например, на прошлых выходных отправились в штат Делавэр, поскольку ни я, ни он ни разу не занимались сексом в Делавэре. Позвольте мне описать эту сцену, чтобы сохранить ее для потомков. Мы пересекаем границу штата, на знаке надпись «Добро пожаловать в Делавэр», и еще «Маленькое чудо», и еще «Первый штат», и, наконец, «Беспошлинная продажа товаров». В Делавэре живет много богатых людей. Я указываю Нику на первую попавшуюся грунтовку. Мы трясемся 5 минут, пока не оказываемся в окружении сосен. Он откидывает спинку водительского кресла, я задираю юбку. Белье я не надела. Вижу, как его рот приоткрывается, а лицо расслабляется, взгляд твердеет. Так бывает всегда, когда он готов. Я забираюсь сверху, спиной к Нику, упираясь в ветровое стекло. Руль прижимается ко мне, и когда мы начинаем двигаться, клаксон вторит, попискивая в такт. Мои ладони скрипят по стеклу. Мы с Ником можем заниматься этим где угодно. Ни он, ни я не боимся случайных свидетелей. Наоборот, мы скорее гордимся собой. Потом едем обратно. Я закинула босые ноги на приборную панель и грызу копченую говядину. Мы любим свой дом. Дом, который построила удивительная Эми. В смысле, этот домик из бурого песчаника купили для нас мои родители за гонорары. Он стоит на бруклинских ржавых песках, рядом с набережной, широкими окнами глядя прямо на Манхэттен. Его купили мои родители. Это оригинально. Это вызывает легкое чувство вины, но не слишком. Я всегда боролась с образом испорченной богатой девочки и старалась многое делать сама. Мы сами выкрасили стены внутри, потратив 2 выходных, весенняя зелень, светлая желтизна и синий бархат. Получившиеся цвета не отмечают замыслу, но мы притворяемся, что нам нравится. Мы наполняем дом безделушками с барахолок, скупаем пластинки для проигрывателя. Вчера вечером сидели на старом персидском ковре, пили вино и крутили виниловые диски, а небо потемнело. И Манхэттен зажег огни. Тогда Ник сказал: «Так я себе всегда это представлял». Вот именно так я себе все и представлял. По выходным мы болтаем под четырьмя слоями ткани. Желтое, как солнце, стеганое одеяло греет нам лицо, даже половица радует. Две старые доски звонко окликают нас, когда мы идем к дверям. Мне нравится это. Мне нравится, что это наше, что у нас есть целая история покупки старинного торшера или корявой глиняной кружки, которая стоит рядом с кофейником, но в ней никогда ничего не лежало, кроме старой канцелярской скрепки. Я трачу целые дни, чтобы придумать для Ника маленькие радости. Например, покупаю мятное мыло, которое ляжет на его ладонь, как теплый камешек, или готовлю для него форель, как напоминание о том времени, когда он работал на пароходе. Я знаю, что выгляжу смешно, но мне это нравится. Хотя я и помыслить не могла, что стану смешной в угоду мужчине. Это радость. Я даже восхищаюсь его носками, которые он умудряется оставлять в совершенно невероятных местах, как будто их растаскивает по дому щенок. Сегодня наша первая годовщина, и меня переполняет любовь. Хотя окружающие продолжают убеждать нас, что первый год семейной жизни очень и очень труден, как будто мы наивные дети, решившие пойти на войну. Вовсе даже не труден. Мы предназначены друг для друга. Сегодня наша первая годовщина, и Ник уйдет с работы сразу после обеда. Его ждет подготовленная мной охота за сокровищами. Все ключи касаются нас двоих, наших совместных прошлогодних похождений. Когда замерзнет милый муженек, дадим ему вкуснятины глоток. Ответ — суп том-ям, Тайтаун, Президент-стрит. Шеф будет ждать нас там с дегустационной тарелкой и следующей загадкой. А еще Макманс в Чайна-тауне и статуя Алисы в Центральном парке — грандиозное путешествие по Нью-Йорку. А завершим мы его на Фулстон-стрит. Купим на рыбном рынке парочку шикарных омаров. В такси я буду держать контейнер с ними на коленях, пока Ник нервно ерзает рядом. Мы вернемся домой, и я сварю их в новой кастрюле на нашей старой плите, приложив все навыки девочки, которые проводила каждое лето на Кейп-Коде, а Ник будет хихикать и притворяться, что боится морских раков, прячась за кухонной дверью. Я предложила заказать гамбургеры. Ник хотел выбраться во что-нибудь пятизвездочное, с множеством блюд и чопорными официантами, так что омары — прекрасный компромисс. А компромисс — это, как нам твердят, твердят и твердят, прежде всего умение уступать друг другу. И это главное в браке. Мы съедим омаров с маслом и займемся сексом прямо на полу, а джазовая певица со старинной пластинки споет нам далеким, как с другого конца туннеля, голосом. Мы будем медленно пьянеть от любимого виски Ника, а потом я вручу ему подарок, пищевой набор, о котором он мечтал, фирмы Crane и K. На этой бумаге густо-сливочного цвета отлично смотрится, четко отпечатанная зеленым, как охотничий камуфляж, санс-серифом монограмма. Необходимая вещь для писателя, преподнесенная женой писателя. Может, и ей достанется пара любовных записок на этой бумаге. А потом, не исключено, мы снова займемся сексом. А попозже вечером все-таки закажем гамбургеры и еще хорошего виски. И вуаля, мы самая счастливая пара в округе. А еще говорят, что брак — тяжелый труд.